А все ехали они дальше. Соображение о рассказе, хозяин и работник. Толстой – нравственно-этический исполин, мастер эпоса, вегетарианец, поборник воздержания, чего ему никак не удавалось придерживаться даже в старости. Теоретик сельского хозяйства, реформатор образования, глава международного, христианско-анархического, религиозного движения, описанного Набоковым как помесь буддийского учения о нирване и Нового Завета, иначе говоря, Иисус минус церковь, из лекции о Льве Толстом. Один из первых сторонников ненасилия, привлекший последователей по всему свету, включая юного Ганди. Не будет великой натяжкой сказать, что его проза переменила самовосприятие человечества. А потому интересно отметить, что его проза состоит почти целиком из фактов. Язык, в общем, не возвышенный, не поэтический, не откровенно философский. Преимущественно описание людей и их поступков. Рассмотрим вот этот фрагмент в начале «Хозяина и работника». Никита, как всегда, весело и охотно, бодрым и легким шагом своих гусем шагающих ног, пошел в сарай, снял там с гвоздя тяжелую ременную с кистью узду и, погромыхивая баранчиками удил, пошел к затворенному хлеву, в котором отдельно стояла та лошадь, которую велел запрягать Василий Андреевич. Или вот этот, где Никита принимается за дело. Обмахнув полой жирную, желобком посередине разъеденную и засыпанную пылью спину, надел на красивую молодую голову жеребца узду, выпростал ему уши и челку и, скинув обрать, повел поить. Или вот этот, где Василий Андреевич с Никитой останавливаются в Гришкино. «Готов», — отвечала молодайка, и, обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол. Вот вам еще одно задание на цветовую маркировку. На любой странице этого рассказа пометьте факты одним цветом. Мнение автора, философские или религиозные рассуждения или афористические замечания о человеческой природе другим. Вы обнаружите, что почти весь рассказ – это сплошь факты с сильным уклоном в документальное описание действий. Когда Толстой все же предлагает то или иное субъективное суждение о персонаже, предложены они также объективно и прицельно, как Никита переходит двор, чтобы подготовить лошадь. А поскольку возникают эти суждения внутри матрицы фактов, мы склонны их принять. Мы принимаем утверждение Толстого, что Никита обыкновенно весел и охотно берется за дело, с той же готовностью, с какой принимаем, что узда ременная, и с кистью. В той же мере, как мы убедимся далее, когда Толстой описывает мысли и чувства своих героев, получается у него немногословно и точно, простыми объективными предложениями, которые благодаря своему синтаксису и скромности утверждений кажутся фактическими. Факт втягивает нас внутрь. Это вроде бы один из искомых законов прозы. Автомобиль был помятым и красным, и вот уж автомобиль проявляется перед внутренним взором. Еще ярче он возникает, если как факт предложено действие. Помятый красный автомобиль неспешно уехал с парковки. Заметьте, до чего мало мы сомневаемся в этом утверждении. Беспричинное, непроизвольное доверие, позволяющее нам забыть, что нет перед нами никакого автомобиля и никакой парковки. Но утверждение, что этот рассказ почти целиком состоит из фактов, не означает, что Толстой минималист. У него дар составлять предложения так, чтобы, оставаясь в пределах фактичности, предъявлять изобилие сведений и создавать богатый, подробный, едва ли не переполненный мир. Заметим разницу между «служанка принесла самовар на стол» и толстовским вариантом. Отвечала молодайка и, обмахнув занавеской уходивший прикрытый самовар, с трудом донесла его, подняла и стукнула на стол. Вот это обмахивание занавеской, то, что женщина донесла самовар с трудом, стук, с которым она поставила его на стол, то, что несла она его ниже уровня стола, подняла его и затем стукнула на стол. Все эти факты вплетены в основное действие. Женщина несет самовар на стол. И пусть не вылепливают более конкретного человека, тяжелым самовар мог бы показаться кому угодно, они вылепливают более конкретное действие. Самовар получается тяжелее и горячее, чем если бы она просто принесла самовар на стол. И я тем самым вижу ее подробнее, чем по идее должен. У нее красные щеки, подмышки у рубахи пропотели, а отходя от стола, она сдувает со лба налипшую прядь влажных от пота волос. Возвращаясь к нашим бензоколонкам, вот одна из них у Толстого. Сказать что-то такое, что представляется читателю правдивым. Набоков называл это фундаментальной точностью восприятия Толстого. Мы знаем, как все бывает и как не бывает. Знаем, как все устроено чаще всего и как не устроено. Знаем, как все обычно складывается и как не складывается никогда. И нам нравится, когда история согласуется с нашими представлениями о том, как устроен мир. Это нас воодушевляет, и восторг от правды побуждает нас читать дальше. В целиком и полностью сочиненной истории это обычно главное, из-за чего мы продолжаем читать. Поскольку все тут выдумано, мы читаем с постоянным легким скептицизмом. Каждая фраза – маленький референдум о правде. Правда или нет? Спрашиваем мы то и дело. Если ответ «да» вроде «правда», мы выскакиваем с этой заправки и читаем дальше. Большинство русских писателей страшно занимали ее. «Истины», «точный адрес и опознавательные знаки», – писал Набоков. Толстой шел к истине напролом, склонив голову и сжав кулаки. Из лекции о Льве Толстом. Толстой искал правды двумя способами – как автор художественной прозы и как проповедник нравственности. В первом он был мощнее, однако его неотрывно тянуло ко второму. И выходит, что из-за этой борьбы между, по выражению Набокова, художником, который упивался красотой черной земли, белого тела, голубого снега, зеленых полей, пурпурных облаков и моралистом, утверждающим, что художественный вымысел греховен, а искусство безнравственно, Толстой видится нам нравственно-этическим исполином. Словно к художественной прозе он обращается лишь когда никак без этого не обойтись, тем самым придавая настоящего веса этой греховной слабости и применяет ее, чтобы ставить важнейшие вопросы и отвечать на них с непревзойденной иногда мучительной честностью. Впрочем, согласно дневникам его супруги Софьи Андреевны, в домашней среде Толстой нравственно-этическим исполином, в общем, не был. «Давно гнетущая меня отчужденность мужа, бросившего на мои плечи все, все без исключения, детей, хозяйство, отношения к народу и делам, дом, книги, и за все презирающего меня с эгоистическим и критическим равнодушием. Он гуляет, ездит верхом, немного пишет, живет где и как хочет и ровно ничего для семьи не делает». Цитируется по «Толстая Софья. Дневники. Том 1». 4 августа 1894 год. А в биографии будут писать, что он за дворника воду возил, и никто никогда не узнает, что он за жену, чтоб хоть когда-нибудь ей дать отдых, ребенку своему воды подал напиться, и 5 минут в 32 года не посидел с больным, чтобы дать мне вздохнуть, выспаться, погулять или просто опомниться от трудов. Там же, 26 января 1895 год. Биограф Толстого Анри Труайя говорит, что Софья Андреевна защищала себя не перед близкими и современниками, перед следующими поколениями. Цитата по Труайя, Лев Толстой. Что ж, принимаем к сведению, Софья Андреевна. С человеком этим и впрямь похоже Марокко. И вместе с тем его работы исполнены сострадания. Этим Толстой и знаменит. Он излучает беспокойство за слабых и беспомощных, видит все стороны любого вопроса, насыщает собой персонажа за персонажем, людей из низов, людей из верхов, лошадей, собак, всех на свете. И художественно вымышленный мир ощущается едва ли не столь же подробным и разнообразным, как настоящий. Вряд ли удастся прочесть у Толстого даже несколько строк и не почувствовать, как освежается интерес к жизни. Как же нам к этому относиться? Ну, писатель, разумеется. Не сама личность. Писатель – версия этой личности, создающая модель мира, который отстаивает те или иные добродетели. Добродетели, согласно которым личность автора, вероятно, не смогла бы жить. «Романист не только не выступает ничьим глашатаем», – писал Милан Кундера, «но я бы даже позволил себе сказать, что он не глашатый своим же идеям». У Толстого в первом варианте Анны Карениной Анна представала женщиной очень неприятной, и ее трагический конец был в полной мере оправдан и заслужен. Окончательная редакция романа оказалась совсем другой. Но не думаю, что в процессе написания Толстой поменял свои моральные принципы. Я скорее готов предположить, что он, когда писал, слушал некий голос, выражавший иные, чем у него, моральные убеждения. Он слушал то, что я бы назвал мудростью романа. Все истинные романисты слушают эту надличностную мудрость. Вот почему великие романы всегда немного умнее собственных авторов. Романистам, которые умнее своих произведений, следовало бы поменять профессию. Из книги Милана Кундеры «Искусство романа», 1986 год, цитируется по переводу Смирновой. Как предполагает Кундера, писатель открывается этой надличностной мудрости техническими средствами. В этом состоит ремесло. Это способ открыться надличностной мудрости в нас. Держа в уме это понятие о ремесле, взглянем туда, где Толстой представляется чертовски нешуточным нравственно-этическим исполином. На пятиходовку, которая разыгрывается со второй страницы этого рассказа. В абзаце, начинающемся со слов «жена Никиты, Марфа», всеведущий рассказчик излагает нам объективную правду. Василий Андреевич обыкновенно обманывает Никиту и его жену. В следующем абзаце «Мы разве с тобой уговоры какие делали?» Толстой позволяет Василию Андреевичу в прямой речи, обращенной к Никите, прокомментировать их отношения. «Мы по чести, ты мне служишь, и я тебя не оставляю. Мы знаем, что это неправда, потому что всеведущий автор нам только что об этом сообщил». Далее нас впускают в мысли к Василию Андреевичу, что позволяет увидеть, как он обращается с только что произнесенной им ложью. Он был искренне уверен, что благодетельствует Никиту. Из-за этого возникает Василий Андреевич не злодейской разновидности. В смысле не вот такой. Василий Андреевич запросто врал, потому что Никита – крестьянин, а дуракам-холопам Василий Андреевич врал без зазрения совести. Василий Андреевич сознательно врущий Никите не тот же самый, кто не вполне осознает, что врет. Ему б хотелось на двух лошадях ехать и обманывать и видеть себя благодетелем. Он лицемер, иначе говоря, и, как все лицемеры, не догадывается об этом. Далее Толстой дает Никите возможность впрямую ответить Василию Андреевичу на его утверждение о честном уговоре. «Кажется, служу. Стараюсь, как отцу родному», – заявляет Никита. «Мы в этом сомневаемся. У Никиты тут свой небольшой шкурный интерес». Наконец, нам показывают мысли Никиты, пространство большей честности, где подтверждается, он очень хорошо понимал, что ему морочат голову, однако отдает себе отчет, что предъявлять свое видение обстоятельств бестолку, и надо жить, пока нет другого места, и брать, что дают. Итого 5 сдвижек точки зрения в 3 абзацах. Первая – объективная правда, посредством всеведущего рассказчика. Вторая – внешнее поведение Василия Андреевича через его словесное обращение к Никите. Третье. Внутренняя позиция Василия Андреевича через его мысли. Четвертое. Никитино внешнее поведение через его ответ Василию Андреевичу. Пятое. Внутренняя позиция Никиты через его мысли. Усвоение стольких сдвигов восприятия обычно требует от читателя некого дополнительного усилия, своего рода налог на читательское внимание. Но тут мы едва замечаем, зачарованные толстовской фундаментальной точностью восприятия. Когда попадаем в ум персонажа, обнаруженное там кажется нам и знакомым, и правдивым. У нас самих случались подобные мысли, и потому мы их принимаем. А результат – видение ситуации, которая кажется голографическим и боговым. Еще один пример этого подхода в конце 24-й страницы, где Василий Андреевич и Никита собираются во второй и последний, роковой, раз выехать из Гришкина. На словах «ну уж погодка» мы оказываемся в уме Василия Андреевича. В следующих 2 абзацах – в уме хозяина-старика. В последнем абзаце этой главы сперва мы в мыслях у Петрушки, затем переключаемся на Никитины. И, наконец, в последних 2 строках, подобно логическому завершению, что и требовалось доказать, и смертному приговору, Толстой, всеведущий рассказчик, подводит черту, так что никто не удержал отъезжающих. Итого 5 точек зрения на 4 абзаца. Но верить нас подталкивает не только вот это движение от ума к уму. Подталкивает нас то, что Толстому удается проделать, когда он входит к тому или иному персонажу в пространство ума. Он впрямую сообщает нам обнаруженные там факты. Никаких суждений, никакой поэзии. Незатейливые наблюдения, не более. Они, разумеется, суть разновидность самонаблюдения. Писатель спрашивает, что б я думал, будь я этим человеком в заданных обстоятельствах? Чем еще может это быть? Откуда, если не из своего же ума, мог Толстой черпать материал, каким наполнял умы своих персонажей? Эти 4 людей – все Толстой, и его изложение их мыслей – не что-то чрезвычайно сострадательное. Он просто приписывает им мысли, какие возникли бы у него самого в подобных условиях. Мысли не то, чтобы исключительно свойственные психологически именно этим людям. Мысли эти – производные ситуативных ролей. Инициатор поездки, хозяин, юноша, увлеченный литературой, слуга, которому холодно. Нежели тайного знания, каким Толстой располагает об этих конкретных отдельных умах, каких и не существовало в конечном счете. Иначе говоря, мы считаем Толстого нравственно-этическим исполином именно потому, что у него есть метод, движение от ума к уму, соединенный с уверенностью. В чем Толстой уверен? В том, что люди скорее похожи на него, чем от него отличны. Что есть в нем и внутренний Василий Андреевич, и внутренний Петруха, и внутренний Никита. Эта уверенность и есть врата того, что читается как сострадание праведника. Фокуснику вообще-то незачем распиливать ассистентку надвое, достаточно того, что со стороны оно так смотрится. То недолгое время, пока идет номер, с учетом того преимущества, что публика размещается на некотором расстоянии и отдает себе отчет, что наблюдает иллюзию и готова подыграть. Публика – это мы, и мы готовы подыграть, поскольку по некой причине нам нравится наблюдать, как кому-то из наших собратьев удается довольно сносно изображать Бога, рассказывая нам попутно, как Бог видит нас, если Он существует, и что Бог думает о том, как мы поступаем. Хозяин и работник наделен теми же достоинствами, какие для нас есть в легких развлечениях. Кинематографические достоинства, можно сказать. Они берут за душу, ставки в них высоки, мы желаем знать, чем дело кончится. Ближе к концу мы уже читаем, чтобы узнать, кто же погибнет. Некоторые рассказы, будем честны, мы читаем из чувства долга, словно обозреваем средненький провинциальный музей. Примечаем то сё, чем, по идее, должны бы интересоваться, однако не очень-то интересуемся. Читая подобные рассказы, мы их просто читаем. Это просто череда слов, которые мы прилежно расшифровываем. Ловкий танец автора, который мы вежливо терпим. Читая «Хозяина и работника», мы начинаем жить в нем. Слова исчезают, и мы ловим себя на том, что не выбор слов осмысляем, а решение персонажей и решения, которые сами приняли когда-то или, возможно, когда-нибудь примем в наших действительных жизнях. Вот какого рода рассказы я хочу писать. Они перестают быть сочинениями и превращаются в жизнь. Но, Господи, легко сказать, да трудно сделать. Повесть «Хозяин и работник» достигает этого отчасти благодаря тому, как она устроена. Вообразите, я собираюсь показать вам особняк. Объясняю, как наша экскурсия будет организована. Начнем с чердака и постепенно двинемся вниз. Если этажом ниже чердака я отклонюсь от маршрута, поведу вас в боковую комнату, а затем на 3 ступеньки вверх в маленькую тайную светелку. Вы возражать не станете, и вам даже может понравиться, поскольку вы знаете, что мы в целом следуем намеченному плану. Постепенно двигаемся вниз. Своего кинематографического импульса «Хозяин и работник» достигает тем, что Толстой в самом начале объявляет организационный принцип этого рассказа. Его эквивалент «постепенно двинемся вниз». Мы едем купить ту землю. Вот как устроен этот рассказ. В первой части – подготовка к поездке в дом соседа-помещика, представление Василия Андреевича и Никиты. Во второй части – отъезд из усадьбы. Сбиваются с пути первый раз. Натыкаются на Гришкина. В третьей части. Не остаются. Сбиваются с пути повторно. Повторно натыкаются на Гришкина и задерживаются там. В четвертой части. Делают передышку в семейном доме. Ночевать отказываются. В пятой части. Сбиваются с пути в третий раз. Вынуждены ночевать у оврага. В шестой части. Ночь глазами Василия Андреевича. Завершается отъездом Василия Андреевича верхом. В седьмой части. Небольшая перемотка назад. Та же ночь глазами Никиты. Завершается отъездом Василия Андреевича верхом. В восьмой части. Рискованная поездка Василия Андреевича. Сбивается с пути, ездит кругами, натыкается на чернобыльник. Конь сбегает. Василий Андреевич бежит за ним. Находит свои же сани. В девятой части. Василий Андреевич ложится поверх Никиты, умирает, спасает Никиту. В 10 части – Никитина послесловие. Опорный алгоритм повторяется 4 раза. Хозяин и работник отправляются в путь и сбиваются с него. Весь рассказ можно представить как череду плутаний и возвращений домой, и завершается она величайшим возвращением домой. Василий Андреевич возвращается к нравственной полноте – и, судя по всему, в рай. И если вдуматься, для Никиты рассказ завершается двойным возвращением домой, в деревню и к Богу. И как мы уже видели в душечке, алгоритм придает повествованию импульс. Всякий раз, когда нам кажется, что мы нашлись, в соответствии с приведенным алгоритмом предвидим, что скоро опять заблудимся. Так и происходит, и это приносит удовлетворение. Встроен в рассказ и второй алгоритм, своего рода теневая структура. Каждая часть начинается с желания, задачи, препятствия и завершается призрачной надеждой на прояснение. В первой части Василий Андреевич хочет купить землю. Сегодня праздник, однако он все равно отправляется в путь. Во второй части сбиваются с пути, однако возникает деревня. В третьей части сбиваются с пути, однако вновь возникает та же деревня. В четвертой части отправляются в путь, однако в этот раз с проводником. В пятой части сбиваются с пути, однако признают это и решают переждать у оврага. В шестой части Василий Андреевич отчаивается, однако берется действовать, сбегает, чтобы спастись самому. В седьмой части Никита умирает, однако принимает это. В восьмой части Василий Андреевич сбивается с пути, однако натыкается на их же сани. В девятой части Василий Андреевич умирает, однако умирает счастливым. В десятой части Никита живет еще 20 лет, умирает, однако своему уходу рад. Этот алгоритм присутствует и в более всеохватной сюжетной арке. Василий Андреевич теряет жизнь, однако в конце спасен, духовно. Такая теневая структура придает рассказу дополнительный импульс. В каждой части наши персонажи попадают в передрягу, однако выбираются из нее. Они и мы вместе с ними входят в каждую следующую часть, переживая облегчение. Что-то нам удалось избежать только что. Канатоходец пошатывается, того и гляди упадет, ловит равновесие. Отметьте у себя вызванный с этим подскок наблюдательской энергии. Нас влечет вниз по реке сильным потоком всеобщего организующего принципа, а попутно заносит в мелкие отвлекающие водовороты. Наше внимание от мига к мигу постоянно занято выживанием в этих точечных водоворотах, и мы не замечаем, как мчимся к роковому водопаду. В первой половине второй части задача Толстого в соответствии с описанным выше порядком действий отправить Василия Андреевича и Никиту прочь из усадьбы и в первый раз сбиться с пути. Проделать это автор может несколькими способами. Писатель меньшего масштаба, тот несчастный пресловутый малый, каким мы надеемся никогда не стать, решил бы эту задачу как-то вот так. Первое. Выезжая из дома, они минуют что-нибудь и разговаривают на случайные темы. Второе. Добираются до развилки и по неким невнятным для нас причинам, они не предъявлены или неясны, Василий Андреевич решает ехать прямо. Ну, просто решает, и все. Третье. Никита засыпает. Просто засыпает. Четвертое. Они как-то сбиваются с пути. Сравните с толстовской версией. Первое. Выезжая из дома, Василий Андреевич досаждает Никите, поднимая болезненную тему Никитиной жены. Затем спрашивает Никиту о его планах на покупку лошади, что предполагает знакомый Никите алгоритм беседы. Василий Андреевич намерен попытаться его обмануть. Эти два захода Никиту раздражают. Второе. Добираются до развилки. Василий Андреевич просит Никитиного мнения, и мы улавливаем, что мнение Никиты с учетом погоды мудро и пренебрегает им. Вслед за тем, как его советом не воспользовались, не настаивает, а лишь послушно соглашается. Воля ваша. Третье. Никита засыпает. Мы улавливаем, что это на отклик первого и второго. Сперва его дразнят, затем не берут в расчет, и Никита, заснув, устраняется. Четвертое. Пока Никита спит, Василий Андреевич правит сам, и они теряют дорогу. Итак, громадная разница между этими двумя версиями в том, что у Толстого причинность ту же. Версия этого писателя меньшего масштаба читается как последовательность несвязанных друг с другом событий. Ничто ничему не причина. То, сё, просто происходит. Но мы не знаем почему. Результат такой последовательности – они заблудились, кажется, оторванным от того, что происходило перед этим. Они просто случайно потерялись, без всяких причин, и смысла в этом никакого. Мы следуем за таким повествованием с досадливым, неприкаянным чувством, какое возникает в нас из-за бестолкового экскурсовода. Что мы тут должны заметить? Теряемся мы в догадках. Василий Андреевич и Никита не становятся для нас ни достовернее, ни конкретнее. Картонные фигурки ничего не решают, ни на что не реагируют. В финале этого фрагмента мы знаем о них не больше, чем знали на входе. За многие годы мне довелось поработать со столькими необычайно талантливыми юными писателями, что я имею право утверждать. Писателей публикуемых от писателей непубликуемых отличают две вещи. Первое – готовность доделывать и переделывать. Второе – навыки создания причинности. Ничего чарующего или даже примечательно литературного в создании причинности вроде как нет. Ремесленная штука. Пусть из А вытекает Б. Что-то водевильное в этом, что-то голливудское. Но рассказ, по сути, к этому и сводится. Это последовательность событий, происходящих одно за другим, в которой мы усматриваем алгоритм причинности. Для большинства из нас загвоздка не в том, чтобы создать событие. Пес залаял, дом взорвался, Дэрен пнул колесо своего автомобиля. Все эти предложения напечатать довольно легко. А в том, чтобы казалось, будто одно следует из другого. Это важно, поскольку именно благодаря причинности возникает видимость смысла. Королева умерла, а следом умер король. Знаменитая формулировка Эдварда Моргана Форстера из сборника лекций по английской литературе «The Aspects of the Novel» 1927, прочитанных в Кембридже. Эдвард Морган Форстер, годы жизни 1879-1970, английский романист и публицист, описывает два несвязанных друг с другом события, возникающих последовательно. Это вроде бы ничего не значит. Королева умерла, и король умер от горя. Такая формулировка создает связь. Мы понимаем, что первое привело ко второму. Последовательность, теперь напитанная причинностью, означает, этот король действительно любил свою королеву. Причинность для писателя – то же, что мелодия для композитора-песенника. Сверхсила, которую публика воспринимает как суть происходящего. То, ради чего публика в конечном счете и собирается. Самое трудное – то, что отличает опытного профессионала от блистательного. Хорошо написанная проза подобна прелестно разрисованному воздушному змею, лежащему в траве. Это красиво, мы им любуемся. Причинность – ветер, поднимающий змея ввысь. Змей при этом превращается в красивую вещь, которая теперь еще краше от того, что выполняет то действие, ради которого ее создали. Давайте чуть глубже копнем эту тему причинности и взглянем на сцену с пьяными асскими крестьянами в санях с 15-й страницы. Что эта сцена сообщает остальному рассказу? Она вполне развлекательна, однако, памятуя о принципе Корнфолда, как она продвигает историю по неизбитому пути? Можно ли взять и выкинуть весь этот эпизод? Пусть бы Никита с Василием Андреевичем катились дальше по сотворенной автором белой пустоте дороги и тем самым сэкономили нам целую страницу. Василий Андреевич и Никита только что впервые проехали через Гришкино. Подготовленные алгоритмом рассказа, мы ожидаем, что наши герои опять потеряются. Но тут, в косой сетке гонимого ветром снега, они видят впереди что-то. Другие сани. Василий Андреевич берется обгонять. Пьяный крестьянин, правящий теми санями, решает устроить гонки. Нам дают глянуть на его лошадь с расширенными ноздрями и прижатыми от страха ушами. Хлыст в руках пьяного терзает ее. Никита, два месяца как не пьющий, порицает их с пылом новообращенного. «Вино-то что делаете?» — сказал Никита. «На отделку замучили лошаденку. Азиаты как есть». Это вводит в рассказ представление о том, что лошадь можно загнать так зверски, что она околеет. И благодаря этому, отметим, забегая вперед, мы другими глазами посмотрим на верного бедолагу Мухортова. И еще вот что. Если лезешь из кожи вон, чтобы взять верх, жди беды. Это перекликается с настоянием Василия Андреевича на этой злосчастной поездке. Мы противопоставляем отклик Василия Андреевича и Никиты на происходящее. Василия Андреевича эта гонка распаляет, а Никита сочувствует страданиям лошади. Более того, Василия Андреевича распаляет даже намек на состязательность, где ее на самом деле и нет. Они с Никитой изначально нагоняли эти сани. Это напоминает нам его сделки с Никитой. Василий Андреевич любит побеждать даже в ненастоящих гонках. Итак, это все крепкие, приятные, укрепляющие основную тему причины того, почему эта сцена в рассказе есть. Но ждем мы в самом деле ответа на вопрос, как эта сцена продвигает историю по неизбитому пути. Вернемся к идее рассказа как процесса передачи энергии. В крепком рассказе писатель создает импульс энергии и без потерь передает ее следующему импульсу. Энергия сохраняется. Автор достигает этого, осознавая природу созданной им энергии. В слабом рассказе или в ранних черновиках писатель не вполне понимает природу создаваемой энергии, пренебрегает или злоупотребляет ею, и она рассеивается. Предпочтительнее всех, наиболее действенный перенос энергии, перенос высочайшего порядка, первосортнейший способ движения всего рассказа по неизбитому пути посредством той или иной сцены, каждый импульс рождается от предыдущего. Особенно, если этот новый импульс ощущается как сущностный, то есть нагнетающий, это значимое преобразование в понятиях рассказа. К чему приводит гонка? Ну, она распаляет Василия Андреевича. Разумеется, этот человек, живущий ради того, чтобы побеждать, побеждает. Встреча эта развеселила и ободрила Василия Андреевича. Его восторг приводит к следующему импульсу. Он смелее, не разбирая вешек, погнал лошадь, надеясь на нее, что, в свою очередь, приводит к следующему, сущностному, очень неизбитому импульсу. Они вновь сбиваются с пути. Один из самых памятных штрихов в этом рассказе – деревня Гришкина, индикатор того, до чего крепко наши герои заблудились, символ их упущенной возможности спасения. Присмотримся к бельевой веревке, которую четыре раза, проезжая слободой, видят Василий Андреевич с Никитой. Первый раз, на 13-й странице, приближаются к Гришкину впервые. Рубахи, одна красная, одна белая, портки, анучи и юбка. Белая рубаха особенно отчаянно рвалась, махая своими рукавами. Второй раз, конец 14-й страницы. Выезжают из Гришкина. Белая рубаха сорвалась с веревки и теперь висела на одном мерзлом рукаве. Сопоставление этих двух образов предлагает нам свою маленькую историю. Вы въезжали в эту теплую безопасную деревню, а я, белая рубаха, трепетала и тревожилась, пыталась подать вам знак, что впереди ждет опасность. Но вы, балбесы, не послушали моего совета и возвращаетесь в Буран. И, честно говоря, сил моих больше нет, и я тут едва держусь. Укрепляющую наше понимание того, где мы, физически, покидаем деревню тем же путем, каким сюда приехали, и эмоционально, из собственной гордыни пренебрегаем предупреждением. Далее, третий раз, на 17-й странице возвращаются в Гришкино. Веревка с замерзшим бельем, рубахами и портками, которые все так же отчаянно трепались от ветра. Мы прочитываем эти все так же и отчаянно вот так. Да, все по-прежнему худо, а Василий Андреевич по-прежнему этого не видит. Толстой не перегибает палку. Рубахи не хватаются друг за дружку в ужасе, однако нам приятно то, что он о том белье помнит и его использует. Четвертый раз, на 25-й странице, когда они во второй и последний раз выезжают из Гришкина. Опять поехали слободой и той же дорогой, мимо того же двора с развешанным замерзшим бельем, которого теперь уже не видно было. Ой, этот последний образ уже не отчаянное трепыхание, а полное исчезновение. Трудно сказать, почему это так здорово. Неуклюжее прочтение может быть такое. Прежние предупреждения не подействовали, белье бросило подавать знаки. Или, как та рубаха, кого-то, Василия Андреевича, того и гляди не станет. Ранее мы определяли нагнетание как результат нашего отказа повторять импульсы. Всякий раз, когда мы проезжаем мимо той бельевой веревки, состояние белья на ней – претерпевает некие изменения. Мы воспринимаем это как нагнетание, или хотя бы как мини-нагнетание, как отказ повторяться. Если бы описания белья повторялись, рассказ был бы слабее. Значит, нагнетая неуклонно, можно понимать, как всегда бдительно ищи возможности для вариаций. Если некий штрих повторяется, второе его появление – возможность для вариаций и потенциально для нагнетания. Скажем, в фильме мы показываем место за сервированным столом. Тарелка, ложка, вилка, нож. Затем в камере появляются еще три сервировки, тождественные первой. Это статика. Но слегка измените каждое из четырех сочетаний. Тарелка, ложка, вилка, нож. Покажите последовательно. И в такой последовательности, тронутой разнообразием, мы уловили бы нагнетание и, следовательно, смысл. Например, допустим, мы видим 4 тарелки последовательно. Первая правильная, полная сервировка, тарелка, ложка, вилка, нож. Вторая, не хватает ложки. Третья, нет ложки и вилки. Четвертая, никаких приборов, только тарелка. Все это будет означать, скажем, устранение или сокращение. Здесь алгоритм вариативности не чересчур педантичный и не впрямую метафорический. Белье, например, не превращается из незамерзшего в замерзшее, как это произойдет вскоре с Никитой и Василием Андреевичем. Оно замерзшее с самого начала. Эти вариации мы на ходу едва замечаем, однако в пристальном рассмотрении понимаем, до чего точно они настроены. Не выдают они нам некие предрешенные заранее сведенные к явному значения, а дарят таинство, и метафорический мир слегка просачивается в физический. Гонка с крестьянскими санями распаляет Василия Андреевича. Наши герои вновь сбиваются с пути. Никита забирает у Василия Андреевича вожжи и, по сути, вверяется разумной скотинке Мухортому, и тот привозит их обратно в Гришкино, ближе к концу третьей части. Мы понимаем, что вот здесь у Василия Андреевича появляется возможность поступить так, как следовало бы в первый же раз, остаться и тем спастись. И мы с облегчением видим, что он действительно собирается остановиться в большом, в две кирпичные связи доме. Вопрос, как и в рассказе на подводе, таков. Почему этот дом? Из всех домов в Гришкине и из всех домов, какие он мог бы выдумать, зачем Толстому оставлять своих героев именно в этом? На самом же деле мы спрашиваем вот о чем. Как эта часть рассказа, его структурная единица, заслуживает свое право на существование? Структурная единица, в нашем случае весь текст, описывающий происходящее во время остановки в Гришкине, с 17 по 25 страницу, как история желает походить на треугольник Фрейтага. Это скорее устремление, нежели правило. Структурная единица, иными словами, должна быть подобна миниатюрной версии рассказа. Действие в ней необходимо развить до некой кульминации. Если структурная единица в рассказе, который мы сочиняем, такой формы не имеет, стоит задуматься. А нет ли в ней такого стремления? Если же у нее такая форма есть, возможно, стоит задуматься, как придать этой форме отчетливости. Здесь происходит много приятного. Никита старается не пить. Общее ощущение тепла и уюта, какими пропитан дом, внук, цитирующий из учебника Паульсона, «Забавное место», где на бодрый вопрос Василия Андреевича «Доедем ведь?» Никита отвечает мрачно. «Не сбиться бы опять». Но ничто из этого не выводит нас из экспозиции в этом треугольнике Фрейтага, если применить его к этой структурной единице текста. Как мы видели в душечке, читая и начиная осознавать, что все еще знакомимся с экспозицией, мы становимся бдительными ко всему, что даст нам знак о переходе к развитию действия. Я ловлю себя на этом, когда мы приближаемся к разговору, начинающемуся на 23-й странице, пока запрягают коня. Назовем этот разговор «Отбивается народ молодой от рук». Что происходит в этом разговоре? Что придает ему кульминационности? Главные утверждения в нем. Первое. Молодежь отбивается от рук. Второе. Управы на них нет от их большого ума. Третье. Нарушать традицию и делить хозяйство вредно. Четвертое. Второй сын в семье подумывает разделить хозяйство, и отец поэтому сокрушается. Ум мой производит некоторые подсчеты, прикидывая, зачем Толстой решил дать нам послушать именно такой разговор. Что в этом рассказе созвучно утверждению «отбивается народ молодой от рук, сладу нет», «больно умны стали»? Ум выдвигает Василия Андреевича. Он не очень-то молод, однако моложе хозяина старика, и вроде как из младшего поколения, сосредоточен на себе, стремится к наживе, стремится к власти. Его резон не оставаться на ночь? Дела, час упустишь, годом не наверстаешь. Кажется больно умным и идет вразрез с ценностями хозяина. У старого хозяина семья уютно собралась вокруг него, как полагается по старинке, тогда как Василий Андреевич бросил жену и сына в праздничное время ради коммерции. А потому мы улавливаем некое родство между Василием Андреевичем и этим модерновым самонадеянным сынком. Но вот что интересно. Когда старик договаривает то, что хотел сказать, Василий Андреевич поддакивает, встает на сторону старика, а не его сына. «Ты наживал, ты и хозяин», — говорит он. «То есть, ты хозяин, и я хозяин. Я тебя понимаю. Не сдавайся, стой на своем». Толстой, стало быть, расщепляет Василия Андреевича. Его ценности, грубо говоря, как у хозяйского сына, но выступает он в защиту старика. Вроде как хочет, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Чтобы считали Василия Андреевича старомодным, традиционным, могущественным хозяином. Однако позволяли потакать своим вольным, антитрадиционным затеям капиталиста. Мы понимаем цель этого второго приезда в Гришкино. Нужно дать Василию Андреевичу последнюю возможность спасти их с Никитой согласием переночевать в этом доме. И тут Василий Андреевич сталкивается с хозяином, подобным себе же, и хозяин уговаривает их на ночевку. Вроде бы верное дело. Человек, восхищающий Василия Андреевича крепче всех в этой семье, призывает его, позволяет остаться. Но вот беда. Василий Андреевич прибыл в самое неподходящее время. Старик, которому стоит подражать, оказался в ослабленном положении, не в силах подчинять собственных детей, взывает к ним, да бестолку. В голосе у него слезы, ожесточенно и неловко ополчается он на сына, при посторонних. Был он когда-то сильным хозяином, но нынче вечером сильным не кажется. Василий Андреевич же, с каким мы успели познакомиться, удалец и задира. Ему для счастья надо держать вожжи в своих руках, быть правым, побеждать, подчинять. Мы представляем его среди домочадцев и челяди мелочным тираном, не очень-то любимым и не очень-то пугающим. Возможно, от него просто держатся подальше, посмеиваются у него за спиной за его неумелость и самодовольство. Он уже объявил, что не останется. И какой же хозяин от своего слова отступится? Слабый, такой, как этот старик. Такой, у кого дом разваливается. Кто плаксив. А Василий Андреевич таким всю свою жизнь стремился не быть. Однако втайне знает, что таков и есть. Остановись они в другом доме. В доме, где, скажем, молодой и по-прежнему сильный хозяин подал бы пример заботы о слугах. Василий Андреевич, желая подражать этому сильному хозяину, может, и согласился бы сдать назад, чтобы показать, как он печется о своем слуге Никите. Но сталкивается он вот с этим старым, слабым, поверженным хозяином и чувствует отторжение. И отторжение вдобавок к тому, что коня уже запрягли, как требовали того приличия, влечет его в ночь, навстречу гибели. В некотором смысле Василия Андреевича губит преданность идее, что для сохранения и предъявления своей мощи хозяин должен быть уверен в себе, силен и неуступчив. Скрудж начинает сварливым, а заканчивает щедрым и ликующим. Анджело хулга в соли земли, вначале заносчиво и самодовольно, а под конец принижено. Соль земли, The Good Country People, из сборника «Хорошего человека найти нелегко», A Good Man is Hard to Find, 1955. Рассказ Фленнери О'Коннор, перевод Беспаловой. Гэтсби начинает уверенным в себе и исполненным надежды, а под конец сдувается и умирает. Король Лир начинает могущественным монархом, а в конце, ну, тоже сдувается и гибнет. В части четвертой, одной из самых любимых моей из всей мировой литературы, Василий Андреевич начинает привычным собою, вздорным, нетерпеливым, высокомерным. Дайте флажок воткнуть в снежок. А заканчивает перепуганным трусом, бросившим Никиту помирать. Я верю написанному. И верю, что, Боже, сохрани, если я когда-нибудь окажусь трусом, в точности так же поступлю и сам. Это мощная, виртуозно написанная часть, наполняющая нас, писателей послабее, по крайней мере вот меня, завистью и обидой. Однако можно хоть немного утешиться тем, что иллюзия преображенного человеческого ума здесь создана простым алгоритмом. То, что у Василия Андреевича раньше получалось, тут получаться перестало. Раздел, естественно, делится на два эпизода. Один до того, как Василий Андреевич засыпает, на страницах с 31 по 35, и второй, когда он просыпается, на 35 странице. В первом эпизоде Василий Андреевич, начав бояться, пытается разнообразно отвлечься. Курит, мастерит флажок из платка. Обращается в мыслях к тому, что составляет единственную цель, смысл, радость и гордость его жизни, то есть к деньгам. Перебирает цифры грядущей сделки, ради которой и выехал. Дров сажен 30, все станет на десятине. Обдумывает, почему они заблудились, небрежно перекладывая вину. И как сбили с поворота, Бог ее знает. Отметим это подразумеваемое «мы». Затем с удовольствием бранит. Собак, не лают проклятые, когда их нужно. Других, в такую погоду не выезжающих. И жену, которая обхождения настоящего не знает. Вновь рассказывает себе историю своей победоносной поездки. Нынче кто в округе гремит? Брехунов. осмысляет, что в нем такого особенного. «Дело помню, стараюсь, не так, как другие. Лежня али глупостями занимаются». Доводит себя до щенячьего восторга мыслью о том, как станет миллионером. Жалеет, что не с кем поговорить, перед кем похвастаться. Увы, есть только недостойный Никита. Василий Андреевич с тоской думает о Гришкине, решает покурить еще одну. С трудом, но все же раскуривает. И как все те из нас, кто здоров, материально благополучен и кому еще много лет до смерти, рад, что он добился своего. Это очень обрадовало его. Засыпает, но резко просыпается. На 35-й странице. От чего-то. От страха, прилежно выбравшегося наверх из подсознания Василия Андреевича. И мы вступаем во второй эпизод, где Василий Андреевич вновь устремляется по тому же кругу мыслей, какие только что утешали его. Однако не в этот раз. Он пытается судить других. Крестьян, народ бестолковый, и свою немилую жену, это она виновата, заставила взять с собой Никиту. Но страх не умолкает, и словно бы в ответ что-то лучшее в Василия Андреевича выпаливает в первом за весь рассказ порыве честной самооценки. Остался бы в Гришкином ночевать, ничего бы не было. Пробует старый свой прием, опять стал хвастаться сам перед собой и радоваться на себя. Однако нарастающая тревога портит даже это удовольствие. Все теперь постоянно прерывалось подкрадывающимся страхом. И Никита теперь вдруг годится в собеседники. Василий Андреевич раза два окликал его. Яснее осознающий, в какой переделке они оказались, Никита бережет силы и не отвечает. Василий Андреевич слышит волка. И волк этот выл так недалеко, что по ветру ясно было слышно, как он, ворочая челюстями, изменял звуки своего голоса. Обращается к мыслям о своих расчетах, делах и о своей славе. Но тут выпаливает. Бог с ним с лесом. Без него дел, слава Богу. Наконец вновь пытается прикурить. Ему это не удается. И мы понимаем, что дверь захлопнута и заперта. Утешение Василию Андреевичу от папиросы, то есть от желанного занятия, больше не будет. Итак, два ранее испробованных метода справляться с обстоятельствами, ругать других и похваляться, перестали действовать. Прежняя бесчестность насчет того, из-за кого они заблудились, превращается в честность. После нежелания снизойти до разговоров с Никитой, Василий Андреевич обращается к нему. Мысли о том, сколько денег он заработает с той рощи, обращаются в открытое раскаяние в своем желании ее купить. Структурная суть этого эпизода – простой алгоритм. Было, стало. Что нам, писателям помельче, подсказывает метод? Если нужно, чтобы в рассказе случилось преображение, первым делом следует предметно обозначить, как обстоят дела сейчас. Мы пишем «стол был пыльный». Если позднее напишем «протертый стол сверкал», предположительно некто, ранее пренебрегавший уборкой, стер со стола пыль. Тот самый некто преобразился. Этот простой прием «было-стало» скрывается в сложной матрице физических подробностей и отчетов о сиюминутных психологических состояниях и проблесках снежных крыш, плещущих гриф и предложенных чашек чаю, и эту матрицу мы принимаем за настоящий буран в настоящую ночь. Но попробуйте раскрасить фразы, представляющие собой те элементы, о которых я упомянул. То есть элементы, отличающиеся в первой и второй частях алгоритма. И вы поразитесь. Сколько строк уделено этому самому алгоритму? До чего едва ли не математически выверена вся структура? До чего естественно скрыта она в неуклонно мрачнеющей и все более устрашающей действительности? Мы смотрим, как на 40-й странице трус Василий Андреевич вновь уезжает. В этот раз глазами Никиты. И рассказ теперь сосредоточивается по смыслу на одном. Преобразится ли Василий Андреевич? Обобщая, способен ли негодяй преобразиться? Речь на самом деле не о том, спасутся ли они, если появятся на горизонте сани, набитые врачами, с кучей одеял, папиросами и сухими спичками. Принципиальный вопрос рассказа остается без ответа. Рассказ, постоянно подчеркивающий, до чего не прав Василий Андреевич, до чего он самовлюблен, жаден, пренебрежителен к Никите, сообщил нам, что интересно не то, может ли выжить такой человек, а способен ли он преобразиться. Не исключено, что рассказ разочарованно ответит «Неа». Но куда более интересный и более высокого порядка ответ «Да, и вот как». Что бы сделал наш дружок-писатель помельче, если б получил задание? Пусть негодяй преобразится. Я бы в первом порыве заставил нехорошего человека поразмыслить и прозреть, а затем решительно действовать в согласии с этим прозрением. Но тут происходит не это. Василий Андреевич едет минут пять, и тут перед ним что-то зачернелось. Он принимает это темное пятно за деревню, однако это межа, поросшая чернобыльником, травой, которую связывают с горечью, концом времен, трудностями, зряшными надеждами. Как та белая рубаха на бельевой веревке, чернобыльник отчаянно мотается. От вида его, мучимого немилосердным ветром, Василий Андреевич почему-то содрогается. Он понукает Мухортова, однако вскоре опять оказывается возле того же чернобыльника. Это наводит на него почему-то страх. Василий Андреевич осознает, что вновь ходит кругами. «Пропаду я так», — думает он. Лошадь падает в сугроб, встает, убегает. Василий Андреевич пытается рвануться следом, однако запыхавшись, через 20 шагов вынужден остановиться. Зарождается паника. Василий Андреевич мысленно перебирает все, что, как он опасается, ему, возможно, предстоит вскоре оставить. В списке том нет его жены, и состоит он целиком из материального имущества. И последнего в том списке наследника он тоже словно бы считает своим имуществом, а не любимым ребенком. В рассказе этом, богатом на рекурсию, Василий Андреевич возвращается к чернобыльнику, в памяти, в третий раз. И тут на него нашел такой ужас, что он не верил в действительность того, что с ним было. Что же такого страшного в этом чернобыльнике? Летел я как-то раз самолетом, у которого отказал двигатель. Чайки. И минут 15 все, кто был на борту, считали, что мы упадем. Раздался грохот, будто в бок самолету угодил микроавтобус. Из сопел впереди повалил черный дым. Летевшая с нами женская команда по софтболу завизжала, и я увидел, как навстречу нам неимоверно быстро ринулась сетка освещенных улиц Чикаго. А капитан перепуганным голосом крикнул по громкой связи лишь «Оставайтесь на своих местах пристегнутыми». Не успокоил. Я глядел на спинку впереди стоящего кресла и думал, мне сейчас предстоит покинуть тело, и произойдет это из-за вот этой штуки. Спинка сиденья не была ни за меня, ни против. Ей до меня вообще не было дела. Она просто станет тем, что меня прикончит. Привет. Я смерть. Я прихожу за всеми. И я понял, что смерть в мире безотлучна. Однако до этого мига я ее попросту не замечал. И вскоре она придет за мной. В голове у меня не осталось ничего, кроме лихорадочного бормотания. Нет, нет, нет. И глубокого желания перемотать время назад. И ни за что не оказываться в этом самолете. Я отчаянно желал вернуться в свое Гришкино, то есть в аэропорт О'Хейр. Но этого не происходило. Мы были в нескольких милях над землей, и никакого спуска, кроме очевидного, не предполагалось. Тот уютный, довольный, уверенный человек, каким я был до этого мига, человек, привыкший делать, что хочет, до чего драгоценным, глупым, милым, ленивым и бестолково доверяющим доброте Вселенной казался он теперь. Я всегда воображал, что в подобных обстоятельствах буду тем, кто возьмет себя в кулак и безмолвно поблагодарит мироздание за все эти счастливые годы, после чего спокойно встанет и запоет кумбаю, чтобы остальные подхватили. Ну, или как-то, но нет. Кумбая, Come by Here, афроамериканский спиричуал. Первая известная запись в 1926 году. В 50-е и 60-е популярная костровая песня в скаутских и других детских летних лагерях в США. Ум у меня застрял на этом нет-нет-нет. Я не думал ни о жене, ни о дочках, ни о сочинительстве своем. Ха. И понял. Когда люди говорят, что с перепугу чуть не описались, это ничуть не преувеличение. Паника во мне заглушала все. В том числе, как я это ощущал с минуты на минуту, если ситуация хоть немного ухудшится, я способен утратить власть над собственным телом. До сих пор помню это кошмарное чувство загнанности, но смутно. И жить с этим воспоминанием могу. Смерть приближается к Василию Андреевичу, и нет в этом ничего личного. Просто таково дело смерти. Однако сейчас Василий Андреевич в своей зачарованной жизни оказывается у нее на пути. И пусть он знает и принимает, что на этой земле все рано или поздно завершается, ему трудно принять, что в это все включен и он сам. В повести «Смерть Ивана Ильича» о смертельном больном главном герое Толстой пишет, тот пример силлогизма. Кай человек, люди смертны, потому Кай смертен. Казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. Он был не Кай и не вообще человек. Он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо. Он был Ваня с мама, с папа. Разве для Кая был тот запах кожного полосками мячика, который так любил Ваня? Чернобыльник – великолепный и безумный символ, соединяющий в себе сразу много чего. Это знак тщеты. Василий Андреевич желал бы, чтоб Чернобыльник оказался деревней, но нет. Желал бы не петлять вокруг Чернобыльника, но петляет. Это физическое напоминание о леденящем кровь эгалитаризме смерти и о невозможности ее избежать. Куда б ни шел Василий Андреевич, вот она, не зловредная, просто безразличная. Он отождествляется с этой травой, видит себя и Чернобыльник в похожей передряге. Как и он, трава мучима немилосердным ветром. Как эта трава, он один и ожидает неминуемой, скорой и бессмысленной смерти. Ну, конечно, это и настоящий Чернобыльник. Он качается в лунном свете. Одинокое темное пятно в мире белизны. И взоры на него устремлены. Мои. Всякий раз, читая эту часть рассказа, я ощущаю холодную панику человека в тупике. Мне буквально некуда податься, чтоб не замерзнуть до смерти. И вижу черно-синие русские небеса над головой. Слышу, как хрустят по снегу мои родные жалкие сапоги. Сапоги, в каких совсем скоро не останется ничего. О, ужас! Кроме моих замерзших мертвых ног. Благодаря Чернобыльнику происходит еще кое-что. Василий Андреевич начинает молиться. Но лик, риза, свечи, священник, молебны — все это было очень важно и нужно там, в церкви. Но что здесь они ничего не могли сделать ему, что между этими свечами и молебнами и его бедственным теперешним положением нет и не может быть никакой связи. Вся его вера до сих пор была для проформы, основывалась на договоре. Что положено, я проделаю, а ты, Бог, навеки избавь меня от погибели. Теперь же Василий Андреевич понимает, что не избавят его. Утешение верой требует куда большей приверженности духовному, чем он готов выказывать. Утешение это в любом случае касается мира иного, а он, как и я тогда в самолете, отчаянно желает остаться в этом, и чтоб позволили ему вернуться к себе тому же, уютному, довольному, уверенному, правому, каким он всегда был, и заниматься дальше именно тем, чем ему охота. Молиться Чернобыльник не помогает, и далее воздействует по-другому, рождает Василия Андреевича панику. Переполошившись, ринувшись за конем, Василий Андреевич устремляется вперед, даже бежит и вскоре оказывается у своих же саней. Описан еще один бесполезный круг. Ужаса не осталось, и если он боялся чего, то только того ужасного состояния страха. Чернобыльник освободил от страха гибели и заменил его страхом худшим. А ну как поддастся боящийся своему страху? Внезапно боится теперь Василий Андреевич не смерти, а бессмысленности. Той бессмысленности, какая открылась ему у Чернобыльника. Как же собирается он оградить себя от бессмысленности? Ну, это просто. Это он умеет. Надо было делать что-нибудь, чем-нибудь заняться. Такое привычно. Когда тревожно, за свой авторитет, допустим, или за положение среди себе подобных, он всегда делал что-нибудь. Он делал что-нибудь всего несколько часов назад. Уехал от семьи, чтобы прирастить себе имущество и утолить беспокойство, что его могут опередить. То же самое и всего несколько минут назад. Переполошившись, бросил Никиту. Как обычно, он сперва озабочивается своими нуждами. Распахивает шубу, вытрясает снег из сапог и рукавиц. Затем так же, как он подтягивался, когда выходил из лавки покупать с вазов привозимый мужиками хлеб, затянулся кушаком и приготовился к деятельности. Уделяет внимание коню, выпрастывает ему ногу, привязывает заново. Все эти действия, по сути, ради себя самого. Они увеличивают вероятность выживания самого Василия Андреевича. Тут подает голос Никита. Он умирает. Выдает кое-какие последние указания насчет своего заработка и просит прощения Христа ради, плачущим голосом, поводя рукой перед лицом, точно обмахивая мух. Василий Андреевич с полминуты постоял молча и неподвижно. И тут мы оказываемся в той точке, к которой рассказ устремлялся. Сейчас Василий Андреевич преобразится. Толстой поставил себя в непростое положение. Он создал убедительного гаденыша. И как нам это известно по всамделишной жизни, гаденыши нередко остаются гаденышами. Мы боимся халтурного преображения. Если Толстой предложит неубедительный вариант перемены, Василий Андреевич поступит так, как Василий Андреевич, с каким мы теперь знакомы, ни за что не стал бы поступать. Рассказ окажется пропагандой и развалится. Толстому предстоит провернуть преображение, в какое мы уверуем, подобное тому, какое мог бы пережить гаденыш из нашей с вами действительности. Как, по мнению Толстого, можно обустроить такое преображение? Первонаперво отметим, что после полуминутного молчания Василий Андреевич не ударяется ни во внешний, ни во внутренний монолог, в котором описывает перемену в своем отношении к связи хозяин-крестьянин или свое радикальное новое понимание христианской добродетели, применительно к тому, как обращаться с обездоленными. Он не объявляет ни нам, ни Никите о своих осознаниях. Нет, порядок действий не таков. Преображение охватывает Василия Андреевича. Он это осознает, докладывает нам и берется за дело. Василий Андреевич просто берется за дело. Или, вернее, вновь берется за дело. И действует вполне знакомо для нас, так как ему привычно, с той же решительностью, с которой он ударял по рукам при выгодной покупке. Поступает так же, как и прежде всю свою жизнь. Бойко хлопочет, чтобы отмахнуться от тревоги. Сгребает с Никиты снег, распоясывается, укладывает Никиту навзничь, ложится поверх, обустраивает полы шубы так, чтобы укрыть Никиту. Они лежат безмолвно довольно долго. Основное действие рассказа окончено. Василий Андреевич переменился. Мы судим об этом, исходя из его поступка. Своего рода писательское чудо. Не выкладывая логику этого преображения, Толстой заставил Василия Андреевича совершить то, что, как убеждал нас рассказ, Василий Андреевич совершить вовсе не способен. Василий Андреевич удивлен этому так же, как и мы становимся свидетелями его отклика на эту перемену. Читаем прекрасную и таинственную реплику, что звучит вслед за Никитиным вздохом. «А вот то-то, а ты говоришь, помираешь. Лежи, грейся. Мы вот так». Затем слезы ему выступили на глаза, и нижняя челюсть быстро запрыгала. «Мы вот так», — повторяет он самому себе, чувствуя какое-то особенное торжественное умиление. «Что это означает? Мы вот так? Мы русские? Русские хозяева? Люди?» В этом красота. Ему в голову не приходит, что таким он не был никогда. Совсем-совсем, вплоть до этого мига. Такое с ним впервые. Но впервые ли пожертвовать своим удобством или благополучием или жизнью ради кого-то, ради крестьянина, между прочим, ему действительно доводится впервые. Однако пользу миру он, как ему кажется, приносил и прежде. Он считает, что занят этим всю жизнь. Тем временем наш самолет продолжал терять высоту. Бортпроводники и капитан пугающе умолкли. Знакомая ночная сетка Чикаго-Лэнда продолжала лететь навстречу. Затем пассажир рядом со мной, подросток лет 14, произнес испуганным тонким голоском: «Сэр, разве так должно быть?» И сердце у меня не на месте из-за него. Вот тоже фраза. Сердце не на месте из-за кого-то. Кажется чем-то чрезвычайным, а с сердцами-то нашими все время так. Не на месте они, то и дело за других. Да, так и должно, соврал я. Успокоить его удалось без всяких усилий. У меня большой родительский и преподавательский стаж, и успокаивая его, я почувствовал, что прихожу в себя. Это трудно объяснить. Как поется в одном старом католическом гимне: «Нам умолиться, Христу взрасти». Из завершающего песнопения службы, проводимой на английском языке. Месса исполнена. Я говорил с тем подростком таким же голосом, каким стараюсь уговорить или умаслить или угомонить кого-то, поскольку такова моя привычка. Отвечая таким тоном, с привычным намерением успокоить, утешить, и наблюдая за его откликом, ему вроде полегчало, пусть скептицизм и остался. Я ощутил, как что-то изменилось и у меня в теле. Моя энергия устремилась к этому ребенку, а не невротически внутрь меня самого. Я вновь стал самим собой, и потому знал, как действовать. Я все еще боялся, однако погибни я в этом состоянии, такая смерть лучше, чем погибать в том прежнем внутреннем переполохе. Мне кажется, что-то подобное случилось и с Василием Андреевичем. Своим поступком он возвращает себе себя и тем самым понимает, как поступить. Его естественная энергия, столь привычная к тому, чтобы пестовать только самого Василия Андреевича, оказывается перенаправлена. Изъян превращается в сверхсилу. Бык, собравшийся пронести сквозь посудную лавку, перенаправлен на дом под снос. И вот, наблюдая за самим собой в действии, видя щедрого, самоотверженного человека, Василий Андреевич растроган и переживает какую-то особенную, не испытанную еще никогда радость. Радость, которую я связываю с тем, что он, наконец, отряхнул с себя то существо, какое всегда стесняло его. Василий Андреевич распознает эту новую версию себя самого, чувствует особенное торжественное умиление и плачет. Вот оно, преображение. Этот процесс Василия Андреевича напоминает мне другое литературное преображение – Скруджева. Скруджем руководят призраки. Они ведут его назад во времени по его жизни. Ему показывают его самого, одиноким мальчонкой, брошенным на рождественских каникулах, молодым влюбленным, тем, кого наниматель одаряет добротой. Призраки ни во что не превращают Скруджа. Они напоминают ему, что он когда-то был другим. Когда-то он был тем, кто чувствует не так, как ныне, и те давние люди все еще живы в нем. Призраки, можно сказать, вновь подключают тех прежних людей к жизни. Василий Андреевич вспоминает, как в прошлом был другим, был тем, кто, столкнувшись с трудностью, справляется с ней своим трудом. Неутомимый работник, лучшее Василия Андреевича, и этот работник возвращается к делу. Но Василия Андреевича просветило у того чернобыльника. Теперь, когда Никита заявляет, что собрался помирать, Василий Андреевич способен его услышать и подготовлен к ответу. «Да, я знаю. Я тоже». Василий Андреевич, чернобыльник и Никита в равной мере бессильны и обречены на гибель. Таким образом, границы государства Василия Андреевича расширяются так, чтобы включить в себя и Никиту. Василий Андреевич по-прежнему действует в своих интересах, однако Никита теперь стал колонией Василия Андреевича, и действия в пользу Никиты видятся ему естественными, как будто это действие в пользу самого Василия Андреевича. А потому Никита получает все блага этой замечательной энергии. Это чудесно, что преображенный Василий Андреевич остается в общем и целом Василием Андреевичем, подумывает, не укрыть ли коня, однако не готов потревожить радостное состояние, в каком теперь оказался. Он по-прежнему какой есть, по-прежнему доволен собою, все еще радуется себе самому, все так же эгоистичен и горд. Вот как здорово он спасает людей. Толстой сообщает нам, что, сказав «небось не вывернется», Василий Андреевич говорил, что он отогреет мужика с тем же хвастовством, с которым он говорил про свои покупки и продажи. Но что-то изменилось. Пока укрывает собой Никиту, мы видим, как он перебирает тот же список, что и в части 6. Однако там этот список Василия Андреевича радовал, а теперь нет. Теперь предметы в том списке он отбрасывает или меняет один за другим. Все еще склонен к мысленному торжеству, однако триумф его теперь состоит в том, что он спасает Никиту. Более не бесчестен, как раз наоборот. Я сам про себя знаю, что знаю. В части 6 он доходит до разговора с Никитой. Теперь же радуется тому, что неотделим от Никиты. Он – Никита, а Никита – он. И рассуждая, что пока Никита жив, он, Василий Андреевич, тоже жив, поскольку они теперь одно. Вспоминает, каким человеком был, как хлопотал из-за денег. Тот Василий Андреевич не знал, в чем дело. Однако вот это новое существо знает, каким он стал. Хорошим человеком был бы Василий Андреевич, если б нашелся кто-нибудь такой, кто ежедневно замораживал бы нашего героя до смерти. Толстой предлагает нечто радикальное. Нравственное преображение, когда оно происходит, случается не через полное переиначивание грешника или замену его привычной энергии на некую чистую, новую, а перенаправлением той же самой энергии. Сколько же облегчения в этой модели перемены? Что еще есть у нас, помимо того, кем мы родились и жили до сих пор? Помимо того в нас, что нас выручало и порабощало? Допустим, вы беспокоитесь так, как мало кто на белом свете. Если это беспокойство направлено на чрезмерную личную гигиену, вы невротик. Если же направить его на беды глобального потепления, вы пылкий активист-визионер. Чтобы творить добро, ни к чему становиться совершенно другим человеком. Достаточно просто подправить себе воззрение, и природный поток двинется в нужную сторону. Незачем отказываться от своих сил или раскаиваться в том, какие мы, или чем нам нравится заниматься, или что мы умеем делать хорошо. Это наши кони, нужно лишь впрячь их в нужные сани. Что делало Василия Андреевича таким мелким? Что делает мелкими нас с вами? Мелким он, как в итоге оказалось, не был. Он был беспредельным. у него был доступ к той же великой любви, какой есть у любых дорогих нашим сердцам духовных героев. Отчего же проводил он жизнь в тесной стране самовлюбленности? Что его оттуда выдернуло, наконец? Правда. Василий Андреевич понял, что его представление о себе – неправда. Все эти годы он был лишь частью себя. Он эту часть сотворил, продолжал ее подкреплять и оборонять своими мыслями, гордыней и желанием выигрыша. И это постоянно отделяло Василия Андреевича от всего остального. И вот теперь та сущность угасла, а та, что осталась, увидела сбой и соединилась, воссоединилась с великим окружающим не Василием Андреевичем. Если б можно было обратить этот процесс вспять, вернуть Василия Андреевича к жизни, отогреть то тело, расплавить снег, сделать так, чтобы он забыл все, что узнал той ночью, мы бы увидели, как ум постепенно восстанавливает последовательность лжи. Ты отделен, ты пуп земли, ты прав, вперед, докажи, что ты превыше всех, что ты лучший. И так он бы вновь целиком обернулся самим собой.